Глава 10. В вихре масок. Диана. Время до маскарада пролетело будто на крыльях. Казалось, его величество забыл о нашем существовании. Мы были предоставлены сами себе. С другими девушками каждый день встречались за обедом и ужином. Правда, между собой общались с трудом. Три иноземные принцессы задирали носы. Черноволосая Карина Леандосса даже разговаривала так, будто не видит собеседника из-за собственного величия и нашей низменности. Она глядела куда-то поверх наших голов. Ульдина Воросская была куда милее. Беленькая, миниатюрная, но сдружилась ожидаемо с Кариной. К ним вскоре примкнула и третья. Ингирда Донесская. Ингирда была единственной, кто с нами хоть как-то общался. Я же, тоже без сюрпризов, выбрала самых незнатных подруг. Анетта Валейн была дочерью мелкопоместного дворянина. Ее родители обеднели, но любимую дочерку баловали. Анетта и выросла простой, милой и приятной собеседницей. Второй моей подругой стала Мелика Ибрен. Ее отец и вовсе был торговцем. Но разве это имело какое-то значение? Я всю жизнь считала, что мой приемный отец — обычный стражник приграничья. А он оказался принцем. Конечно, ни Мелике, ни Анетте я бы ни за что не рассказала правду о том, что привело меня на отбор. А девушки мечтали. Вот только совсем не о его величестве Реональде. «Участницы отбора никогда не остаются без достойных мужей», — говорила Мелика. «Поэтому хорошо, что я вообще сюда попала. Выйду из дворца, и сразу жених отыщется, которому будет все равно, чья я дочь. А я надеюсь здесь встретить кого-нибудь». Смутилась Анетта. «Его величество, конечно, красавчик, каких мало, но я его боюсь». «Боишься? Почему?» — спрашивала я. «А ты в глаза ему посмотри. Молодой такой, а в глазах лед. Нет, Диана, я не мечтаю о браке с королем, но уверена, во дворце много достойных мужчин. Может, найдется и для меня?» «А тебе нравится Рион, Ди?» — спросила Мелика. «Нравится ли мне его величество?» Я вспомнила слишком идеальное лицо, золотистые кудри, аккуратные руки. «Скорее да, чем нет», — ответила наконец. «Но я хотела бы выйти замуж по любви, а его величество не похож на человека, которому ведомо это чувство». Подруги согласно закивали, а я не сказала им главного, что все равно намерена победить, потому что это нужно моему отцу. Ведь когда-то его лишили всего, и я понимала, что он хотел получить свое по праву и, наверное, отомстить. Тихонько вздохнула. «Что-то ты не весела», — заметила Анетта. «Волнуюсь перед маскарадом», — солгала им. «Никогда не была на таких больших праздниках». «И я», — отозвалась Мелика. «Так хочу увидеть ваши наряды, девочки. Ну, хоть намекните, что вы выбрали». Но мы молчали. Мелика делала вид, что обиделась, но тоже не торопилась рассказывать, какое платье выбрала сама. Ночью перед маскарадом спалось плохо. Я то и дело просыпалась, поглядывая, не начало ли светать. Но за окнами было темно, а до бала оставалось слишком много времени. Он должен был начаться в 5 часов вечера и продлиться до полуночи. Сердце замирало в предвкушении чего-то чудесного и необычного. Я выбрала для себя костюм луны. Лунно-желтое платье с белым, переливающимся искрами кружевом на лифе и юбке. Короткий шлейф из газовой золотистой ткани, украшение с капельками янтаря. Мне наряд нравился безумно, и я ждала бала маскарада, как собственного дня рождения. Стоит ли говорить, что встала с кровати ни свет ни заря? Приняла ванну, чтобы хоть немного расслабиться. Позавтракала, а затем весь день посвятила тому, чтобы вечером быть неотразимой. Мика призвала на помощь других служанок, и они колдовали над моей прической. Подняли волосы вверх, накрутив крупными локонами, уложили так, что прическа казалась объемной, подкололи шпильками с янтарными капельками. «Чудо, как хороша!» — воскликнула Мика. Затем потянулись минуты макияжа. И пусть маска будет скрывать большую часть лица, но девушки ловко нанесли на щеки светлые румяна, подкрасили губы, на веки легли светло-золотистые тени. Это была я. И как будто не я. Если бы не боязнь выдать отца, я бы побежала к нему. Где-то в глубине души надеялась, что он проберется на маскарад. Кто знает, чье лицо скрыто под маской. И тогда увидит, какой у меня чудесный наряд. А вот надевать платье с огромным количеством завязок, крючков, пуговичек было настоящей пыткой. Нижняя золотая юбка была тяжелой, объемной, зато верхние лунно-желтые легкими и воздушными. Довершили образ золотистые туфельки на тонком каблучке, такого же цвета перчатки и украшения с янтарем, колечко и кулон. В янтарном кулоне капли золотистого лунного света замерла навечно крошечная бабочка с белыми крылышками. Нежный мотылек, пойманный волшебной смолой. «Вы красавица, госпожа!» — восторженно прошептала Мика. «Его Величество должен выбрать вас и только вас!» «Спасибо!» — искренне улыбнулась я. «Действительно, отражение в зеркале казалось неземным, будто кто-то заменил привычную меня на эту прекрасную девушку. Теперь я была готова к маскараду. Жаль, что мои родители не дожили до этого дня». «Вы грустите, госпожа?» Засуетилась Мика. «Не беспокойтесь, на балу вы будете самой красивой. Разве есть в Бальвиле хоть одна девушка, которая сравнится с вами?» Конечно, Мика мне льстила. Но я не обижалась. Слушать ее было приятно. А еще более приятно было видеть себя другой, непривычной. Я улыбнулась отражению и направилась к двери. Звуки музыки услышала издалека. Конечно, бал еще не начался, но пока его величество предоставлял гостям собираться на праздник, музыканты наигрывали красивые мелодии, развлекая гостей. На этот раз герольды не провозглашали высокие имена. Каждый приходил на бал маскарад инкогнито. Некоторые снимали маски, но большая часть приглашенных оставалась в них. Я тоже решила сохранить инкогнито. Подруг, впрочем, отыскала взглядом сразу. Сложно было не заметить размахивающую руками эмоциональную Анетту и смущенную, жмущуюся к стеночке Милику. Но к ним подходить не стала. Загудели трубы. Его Величество появился без маски и весь в белом. Дал знак начинать бал. И понеслись первые звуки вальса. С кем же он откроет маскарад? Ведь его матушки в зале не было. Рион протянул руку ближайшей девушке в маске и повел ее в центр зала. Первый круг принадлежал его величеству. Затем к ним присоединились другие пары. «Можно вас пригласить, очаровательная незнакомка?» Раздался рядом знакомый голос, и я чуть не подпрыгнула от радости. «Папа!» Отец выбрал для бального наряда темные тона. Его фрак был темно-синего цвета с серебряной нитью. От иллюзии он избавился. Маска и так скрывала лицо. И теперь не было никакой седины и чужой внешности. А был мой папа, который кружил меня в вальсе. «Ты прекрасна, девочка моя!» Шепнул он мне на ухо. Я улыбнулась. Папа вальсировал так, что я чувствовала, будто парю над землей. «Где ты достал приглашение?» — спросила тихо. «Секрет. Не все же тебе одной развлекаться?» Смеялся он. «Главное, не забудь, что за тобой все равно наблюдают, какой бы костюм ты ни выбрала». «Я знаю». Кивнула ему. «Не беспокойся ни о чем». Вальс затих. Отец поклонился мне и отправился в другой конец зала, чтобы не привлекать к нам лишнего внимания. А я отошла к столику с напитками. С удивлением заметила, что его величество покинул зал сразу после второго танца. Не собирается оставаться? Другие дела? «Позволите пригласить вас на танец?» Подошел ко мне незнакомый мужчина. «Да, пожалуй». Отказываться не собиралась. Раз уж этот маскарад был организован, чтобы мы отдохнули, стоит отдохнуть. Снова зазвучала музыка. Оркестр играл восхитительно, вдохновенно, и у меня кружилась голова. то ли от того, что в зале было душно, то ли от переполнявших эмоций. «Вы сегодня самая красивая леди», — шептал кавалер мне на ушко, пользуясь фигурами танца. «Все меркнут перед вами». «Вы преувеличиваете», — отвечала ему, — «но благодарю за комплимент». «Откуда вы приехали в столицу? Я уверен, что мы не встречались раньше, прекрасная маска». «Издалека», — уклончиво отвечала я, а кавалер начинал казаться слишком навязчивым. С нетерпением ждала окончания танца, но не тут-то было. «Может, подарите мне следующий вальс?» — спросил мой кавалер. «Простите, я немного утомилась». Натянула на лицо фальшивую улыбку. «Тогда, возможно, вы не откажете мне в прогулке по саду?» «Я, пожалуй, побеседую с подругами». Почти прямо давала понять, что продолжать общение не намерена. «Прошу извинить». И отошла к Аннетте, которая разговаривала с каким-то молодым человеком. Мешать подруге не стала, только сделала вид, что направляюсь к ней, а на самом деле замерла рядышком, чтобы в любую минуту включиться в разговор, если навязчивый поклонник продолжит меня донимать. С удивлением разглядела Мелику, которая мило смеялась над шутками другого парня. Почти все кандидатки и невесты короля, которых могла узнать, отыскали себе ухажеров. Вдруг взгляд привлек юноша, скучавший у окна. Может, потому что его наряд был не таким сверкающим, как у других столичных модников? Темно-бирюзовая рубашка, черный жилет с сапфировыми пуговицами, белый шейный платок и черная маска, скрывающая лицо почти полностью. Светлые волосы были гладко зачесаны, открывая лоб. «Узнала». Прозвенел колокольчик. Что бы это значило? Вокруг загалдели дамы. Оказалось, что это танец-шутка, позволяющий им пригласить понравившихся кавалеров. У нас дома такого заведено не было, поэтому об этом обычае слышала впервые. «Позволите вас пригласить?» Подошла к своему незнакомцу. «Меня?» Растерянный взгляд голубых глаз. «Вас?» Кивнула я. «Конечно». Юноша протянул мне руку, а я положила на нее свою. Это снова был вальс, легкий и шаловливый. Его Величество улыбнулся мне и закружил под летящие звуки музыки. Да, я узнала Риона. Он сменил костюм и вернулся на бал, но никто не ожидал увидеть короля, скромно стоящего у окна на своем же празднике. «Как вам маскарад?» — спрашивал он. «Мне нравится». С улыбкой отвечала я. «Никогда раньше не была на таких праздниках». «Правда?» «Да, мы вели достаточно скромный образ жизни, почти никуда не выезжали. Поэтому для меня все в новинку. А вам здесь весело?» «Не очень», — признался король. «Для меня этот маскарад не первый и не последний. Скучно». «Скучно?» — удивилась я. «Да». «Однообразие надоедает, не правда ли, леди Луна?» «Правда», — согласилась с ним. «Но зато под маской можно остаться неузнанным, не так ли, лорд?» «Кстати, никак не могу понять, что за образ вы выбрали для маскарада?» «Образ скучающего лорда», — рассмеялся Рион. «Вам к лицу». Краем глаза заметила отца, разговаривающего с какой-то леди. Что ж, ему тоже нужно немного отдохнуть и развлечься. Надеялась, что он проведет вечер не хуже, чем я. Музыка стихла. Я улыбнулась своему партнеру. Вальсировал король удивительно. Почти так же хорошо, как папа. «Может, шампанского?» — спросил он. «Пожалуй», — кивнула я. Мы удалились к дальним столикам, его величество протянул мне бокал. «За вас, прекрасная луна!» — сказал он. «И за вас, скучающий лорд!» — ответила я. «Сейчас я не могла воспринимать Риональда как короля. Он был таким простым и обычным, будто действительно случайно заглянул на большой королевский маскарад. И мне это нравилось, как и то, что мой партнер по второму танцу, который собирался было пригласить меня снова, только заскрежетал зубами и пошел прочь. Еще один повод быть благодарной Его Величеству. Шампанское было таким вкусным, но я помнила, что этот напиток коварен, поэтому отставила бокал. И все-таки волшебный вечер. «Прогуляемся?» — предложил Рион. «В саду красивая иллюминация». «Почему нет?» Я пожала плечами. «Здесь правда жарковато». Опустила руку на его локоть, и мы степенно пошли в сад. «О чем вы думаете с такой улыбкой, Луна?» — спросил мой спутник. «О том, что многие дамы в зале мне бы позавидовали, скучающий лорд. Если бы, конечно, не были так слепы». «Вы правы, о мудрейшая. Но как же вы оказались так близко к истине?» «А я и не оказалась. Просто искала, где бы спрятаться от назойливых ухажеров, а вы заняли ближайшую нишу у окна». «Это судьба». «Несомненно». Мы рассмеялись. На самом деле мне сейчас было легко и весело. Может, и прав папа с этим отбором, что бы он ни задумал. Нет, я, конечно, не была влюблена в его величество. Но ночь казалась волшебной. Король был приятным собеседником, а я чувствовала себя самой счастливой в мире. «Иллюминация и правда красивая», — говорила ему, любуясь сотнями огней над головами, которые напоминали звездное небо. «Здесь есть цветочный лабиринт», — отвечал Рион. «Хотите взглянуть?» «Да». Цветы благоухали. Где-то тихо пели сверчки, а я медленно шла рядом с Рионом и не испытывала неловкости. Наоборот, было спокойно и даже уютно. Вдруг впереди показалась сияющая арка. Огоньки словно были живыми, они не стояли на месте, а будто передвигались, прятались среди бутонов, которые заменяли потолок в этом лабиринте. «Волшебно!» — прошептала я. «Люблю проводить здесь время. Лабиринт задумал мой отец в подарок матери, она обожает цветы. Только он не угадал с сортом цветов. Мама, конечно, никогда ему об этом не говорила. Но она предпочитает совсем другие. А здесь, как видите, глицинии. Правда, и я до недавнего времени думал, что матушка любит розы». Рион улыбнулся каким-то своим мыслям. А я восхищалась разноцветными гроздьями. Розовыми, пурпурными, сиреневыми, белыми. Будто само небо вдруг расцвело над головами. Мы присели на скамейку. В этот час здесь никого не было. Я неожиданно смутилась. «Что такое? Прекрасная луна опасается за свою репутацию?» — спросил король. «Нет, что вы, я доверяю вам, скучающий лорд. Но все-таки мы здесь одни». «Конечно. Все танцуют и веселятся. Мне тоже стоит появиться в зале хотя бы пару раз. Но день был утомительный. Не лучше ли остаться здесь?» «Лучше». Но я промолчала. Негоже указывать королю, что ему делать. «Скажите, прекрасная луна, зачем вам отбор?» Неожиданно спросил он. «Это была воля богини», — ответила я. «И больше случайность, чем обдуманное решение, но я рада, что все сложилось именно так. А вы, лорд, не проще ли было заключить политический брак?» За меня закончил Рион, и я уловила в его голосе горечь. «Не знаю. Может и проще, но матушка надеется, что в политику вмешается любовь, как иногда бывает на отборах». «А вы надеетесь?» «Не вижу в этом необходимости». Вдруг стало грустно. Я подняла голову, всматриваясь в белые грозди глицинии, нависшие над нами. «Зачем заключать брак без любви?» — спросила тихо. «Это вы мне расскажите, прекрасная луна. Я не верю, что все 10 участниц вдруг воспылали ко мне страстью». «У нас будет время, чтобы лучше узнать вас, а у вас, наоборот, все может случиться». «А если девушка, которую я полюблю, проиграет?» «Сделайте так, чтобы этого не случилось». «Я обещал, что не буду вмешиваться. Да и это не по правилам. Отбор — выбор богини. Так говорят жрецы». Вы в нее верите? В богиню? Скорее да, чем нет. Рион печально улыбнулся. Но не верю, что ей есть дело, кого я возьму в жены. Говорят, раньше она покровительствовала моему роду, но из-за чего-то отвернулась от нас. Так может, стоит принять ее волю? Вы забавная, леди Луна. Рассмеялся Рион. А знаете что? Вы правы. Может, и стоит узнать участниц получше. И раз уж именно вы дали мне такой мудрый совет, позволите завтра пригласить вас на ночную прогулку. Меня? Я не ожидала таких слов. Вас, вас, Дианна. Вот видите, я тоже могу быть проницательным. Так как, доверитесь своему королю? Королю? Вряд ли. Ответила ему. В глазах Риона мелькнуло плохо скрываемое удивление. «А вот своему нынешнему собеседнику, да», — добавила я. «Тогда жду вас завтра в полночь у подножия парадной лестницы». Король тут же заулыбался. «Выберите что-нибудь неприметное. Не хотелось бы, чтобы потом у кого-то возникли вопросы, где мы бродим по ночам». «Договорились». Ответила я, хотя на самом деле вдруг стало страшно. А если я совершаю ошибку? Вдруг это ловушка, очередное испытание? Зачем тогда соглашаюсь? Вернемся в зал? Рион протянул мне руку. Скоро обед, мне надо на нем появиться. Придется, ответила я. Спасибо за чудесную прогулку. Это я должен вас благодарить, леди Луна. Вы украсили мой скучный вечер. Мы медленно шли обратно к дверям, ведущим в сад, когда на дороге вдруг встретили еще одну пару. Я бы, может, и не обратила на них внимания, если бы мужчиной не был мой отец, а женщиной, готова поклясться, королева Регина.